Таким образом, господа, единственный способ покончить с бесчинствами этого бандита — это организовать на него засаду. Толстый турок, присутствовавший на совещании, шумно фыркнул. Паша Заде, подполковник, нами намеренно употреблен европейский эквивалент, для немца логично переводить звание в привычную шкалу. «Командир местных патриотов», — припомнил Вальтер. Впрочем, насмешек над собой он не потерпел бы ни от кого из присутствующих. «И что вас насмешило в моих словах, господин подполковник?» — вкрадчиво спросил он. — Ничего, кроме того, что этот бандит сам выбирает, где ему напасть. А всюду поставить засады мы не можем. — Вы правы. Выбирает он сам. И потому нам нужен свой человек в его отряде, который сообщит, куда он собирается. Есть у вас такой человек? — Такого человека у нас нет, — признал шумно пыхтя Паша Заде. — Вернее, у нас есть человек в отряде, но толку от него мало. Он рядовой боец, о планах руководства ничего не знает, и сообщения от него идут медленно, так что мы просто не успеваем реагировать. Он помолчал и обреченно добавил. К тому же, как он докладывал о планах, банды Суворова Паши не знает даже руководство отряда. Их группа действует самостоятельно. — И тем не менее, — твердо сказал майор, — я настаиваю, чтобы вы немедленно делились с нами всей, я подчеркиваю, всей полученной от него информацией. Санкт-Петербург, 23 июня 2013 года, воскресенье, 2:30 ночи. Алексей лениво сидел перед компьютером и шарил по сети. Захотелось проверить свою память и сверить с прочитанным в тетради конец 1896 и начало 1897 года, в официальных биографиях американца описывались коротко: много путешествовал, покинул Соединенные Штаты, в апреле прибыл в Одессу, по косвенным данным, из Греции. И все. Однако в сети всегда есть гуру и разоблачители тайн. И, полазив по разным дискуссиям и писаниям самозванных аналитиков, Леша убедился, что предположения, что американец участвовал в Критском восстании, озвучивались, и что знакомство с Кареном, армянином, который спас жизнь американца от бандитов, ряд авторов еще с 20-х годов связывают именно с Критским восстанием. Так что тот отрывок из рукописи американца, где описываются критские события, ложился в эти, пусть и не канонические, но старые версии его биографии как патрон в обойму. Крит, Ханья, 1 апреля 1897 года, четверг. Бах-бах-бабах! Винчестер был чудо как скорострелен. Серию с 3 выстрелов я сделал примерно за 2,5 секунды и поразил все мишени. Ну да, с тех пор, как мне подсказали, что в отличие от пистолета, тут важно фиксировать 2 точки, то есть плотно прижимать приклад к плечу, моя меткость существенно возросла. Нет, снайпером я не стал. Чего-то не хватало. Но уверенно поражал ростовую мишень на расстоянии до 200 метров. А на расстоянии до 100 метров ухитрялся делать это еще и быстро. Очень быстро. Почти как из пистолета на малых дистанциях. И это меня невероятно радовало. Потому что первое, что я понял в горах, это то, что мои любимые револьверы здесь не годились. Слишком уж на коротких дистанциях они могли работать. Пока что я поддерживал свою репутацию среди восставших, организуя налеты на патрули. Не в одиночку, конечно. Потому что второе, что я осознал, попав на войну, так это то, что одиночка хорош только в вестернах. А в реальной жизни нужна организация. Прежде всего, разведка, которая подскажет, где цели и нет ли засады. Затем прикрытие, которое прикроет при отходе. Укрытие или средства эвакуации, да и просто огневая поддержка. Каким бы неплохим стрелком я ни был, а я действительно оказался неплох на местном уровне, но стоять одному против 5 или 6 стволов — это перебор. Лучше, если противник распределяет огонь по многим целям. В общем, хотя громкая слава доставалась мне, а вернее Суворову Паше, реально мы действовали исключительно группой. Ядром группы были, разумеется, и армяне Даниляна, а порой и он сам участвовал. Но и кроме них в разведке и прикрытии участвовали еще семеро кретян. А поскольку терять мне их не хотелось, приходилось много и усиленно думать. Ну и тренировать всю группу, разумеется, и на стрельбу, и на бег, и на умение укрываться. Причем в результате первых же тренировок выяснилось, что без меня наша группа сильно теряет в огневой мощи. Нет, стреляли все и даже быстро, но вот по части попадать у них были проблемы. Черт, опять не так сказал. Нет, они попадали, разумеется, особенно армяне. Попробуй-ка из дробовика промажь. Вот только дробовик — оружие ближнего боя. Тоже метров на 30, не дальше. А вот с дальнобойным оружием у нас было много хуже. Одни стреляли быстро, но садили при этом в белый свет, как в копеечку. Другие вполне себе неплохо поражали цель, и даже точнее, чем я, но только в идеальных условиях. Если дадут улечься, не торопясь прицелиться, и ничем не отвлекают. И как с такими воевать, скажите на милость? Ведь если мы не сменим тактику рано или поздно, то патруль нас обязательно засечет на более длинной дистанции. Тут нам и настанет карачун. Какими бы ни были посредственными стрелки противника, положат всех, а мы и ответить не сможем. Поэтому я и тренировался с винчестером, и группу свою как мог натаскивал. Вот только результаты у них пока были скромнее. Так, а теперь серия из 5 мишеней. Бах-бах-бах! Полусекундная пауза для переноса огня на более далекие мишени, и снова бах-бах! А что, неплохо. Даже с учетом паузы из 5 секунд я точно не вышел, а все 5 мишеней поражены. Ну что ж, шабаш. О-о-о! «А это что? Возле мешка с припасами меня поджидал Карен. Какие-то срочные новости?» «Здравствуй, Юра-джан, здравствуй, дорогой. Смотрю, как ты стреляешь, и сердце радуется». «И тебе не хворать», — улыбаясь, ответил я. «Но вот не мог я с ним говорить без улыбки. Случилось что-то?» «Новости хорошие, Юра-джан, очень странные». «Ты давай рассказывай, а я сам решу, что там хорошее, а что странное». Перебил я его, карикатурно изображая грозное начальство. Я послушал. Новости, правда, были хорошие. Этой ночью Карен с парнями ухитрились чернильницу поймать. Дело было на другой стороне Ханьи. До дома Карена его вести было далеко. Вот они добычу и поволокли в отряд. Чтобы, значит, тут, на месте, спокойно и с чувством, писаря порасспросить о всяком разном. Довели только к утру, я как раз на тренировку умотал, поэтому Карен меня ждать не стал и вопросы писарьку в одиночку задавать стал. Ну, какой этот чернильница-герой всей Ханье известно. Так что пары грозных взглядов хватило, чтобы он раскололся и начал петь. На бывших бойцов сотни мы охотились давно, еще с того памятного разговора, когда я Карену сгоряча пообещал, что уеду с Крита сразу, как только выкорчу им работорговцев, с которыми сотня работала. Вот только везло нам не особенно. Выжило их всего 5, причем 4 раненых. Один из них от раны умер. Еще одного, так и не оправившегося от ран, родня вывезла куда-то в метрополию. Третьего мои ребята случайно пристрелили, когда пытались его взять. Четвертый же, которого удалось взять живым, рассказал много интересного. Но о том, кому сотня продавала награбленные вещи и рабов, даже не догадывался. Он вообще был немного туповат, и даже о том, откуда сотня берет деньги, особо не задумывался. Единственное, что он смог сказать по интересующему нас вопросу, было: «Чернильницу расспрашивайте. Он все время при штабе был, да и бумажки для сотника тоже он все вел. Так что, если такое было, то только он и знает». И чернильница, как оказалось, знал. Ох уж эти писари! Как часто в истории оказывалось, что они знают многое из того, что их боссы настойчиво скрывали. В общем, чернильница сдал Карену не только работорговцев, с которыми сотрудничал Карабарс, но и новых поставщиков живого товара. И рассказал, что завтра вечером, за полчаса до заката, поставщики заказчикам в условленном месте живой товар передавать будут. и место назвал. — И вот ведь наглость! — кипятился, рассказывая Карен. — Место они всего метрах в 300 от окраины Ханьи выбрали. До моего дома вообще рукой подать! Я подумал и уточнил. — А что в этом странного? — В этом-то ничего, — понурился Карен. — Вот только когда мы чернильницу этого допрашивать закончили, до завтракать отошли, зарезал его кто-то. Мы с кухни вернулись, а он уже остывший лежит. — Что? — аж захлебнулся я. — Что слышал? Зарезали его. А боец, которого я оставил чернильницу стеречь, сбежал. Не иначе предатель у нас в отряде был, — грустно окончил он. Я помолчал, обдумывая ситуацию, а потом вслух подвел итог своим размышлениям. Прав ты, друг. Странные это новости. С одной стороны, нам повезло. И работорговцев мы нашли, и их новых партнеров. И время их встречи нам известно, и место, как на удачу, просто идеальное, чтобы с теми и другими покончить. Судьба будто специально предлагает нам место, где можно действовать в нашем любимом стиле, выскочить из кустов и быстренько всех их пострелять. Красота! И я аж зажмурился, демонстрируя, насколько красивое предложение делает нам случай. — Еще какая красота! — улыбнулся Карен. — Вот только подкрасться и выскочить там можно лишь в одном месте. А в шагах в 70 от него очень удобно стрелков с винтовками в засаде оставить. А предатель всю нашу беседу слышал, да к туркам убежал. Так что они теперь в курсе, где и когда мы собираемся напасть, и могут устроить засаду уже на нас, понимаешь? В этом случае, как только мы из кустов выскочим, они из нас решето сделают. Мы еще немного помолчали. «Значит так», — начал я подводить итоги. — Во-первых, от таких подарков фортуны отказываться нельзя. Она дама капризная, может и обидеться. Поэтому нельзя нам такой случай упускать. Надо к этим нехорошим дядям в гости наведаться. Но, а во-вторых, — не дал себя перебить я, — нам разделиться придется. Я сверху подкрадусь и займусь засадой. Для винтовки там расстояние нормальное, так что справлюсь. В том месте больше 7 в засаду не поставить. А стреляю я быстро, ты сам видел. Они и ответить не успеют. Ну, а ты с ребятами займешься этими самыми нехорошими дядями. Вот как только я стрелять начну, так и займешься. Не годится, чтобы эта погонь и дальше землю топтала. Помолчал и добавил. — Только учти, Карен, их там, скорее всего, больше, чем вас будет. Так что вам шустро работать придется, да еще думать о том, как бы пленников не зацепить. В общем, прошу тебя как друга, если их слишком много окажется, на рожон не лезьте, отступайте. Крит, неподалеку от Ханьи, 2 апреля 1897 года, пятница, вечер. Вальтер Кох не отказал себе в удовольствии взять с собой турецкого толстяка-подполковника. Нет, разумеется, не в засаду. Не годится старшим офицерам так глупо рисковать собой. Вальтер вдвоем с турком забрались наверх, чтобы со скального карниза понаблюдать, как захлопнется мышеловка. И обоснование подобралось простое. «Только благодаря сведениям вашего человека, герр-подполковник, мы имеем возможность поймать этого бандита Суворова и никак не можем лишить вас вашей доли славы». На место они прибыли заранее, чтобы не мельтешить перед глазами возможных наблюдателей, работорговцев или мятежников, поэтому теперь просто наблюдали. Место майор выбирал с привычной тщательностью, так что им было прекрасно видно и работорговцев на берегу, и пленников, и 6 стрелков в засаде. Этот дурак Паша Заде пытался настоять, что можно и 8 посадить, но Вальтер ответил ему английской поговоркой. «Если на корабль, предназначенный для 8 засунуть 10, стрелять смогут только 6 из них». И турок заткнулся. Майор Кох также настоял, чтобы из окрестностей убрали все патрули, а то, мало ли, спугнут еще. Вальтер улыбнулся. «Да, все было готово, теперь оставалось только сидеть и ждать. Бабах! гулко и неожиданно прогремел винтовочный выстрел. Прогремел совсем рядом, на скальном гребне и буквально метрах в 30 от майора. И один из стрелков, оставленных в засаде, вдруг уткнулся головой в камни. «Бах-бах! Бабах!» — прогремело снова. Как не обидно, но первым сообразил, что делать не сам Вальтер, а этот жирный турок. Он выхватил из кобуры свой Смит-Вессон и начал заходить неведомому стрелку в тыл. Вальтер, достав маузер из лежавшей неподалеку кобуры, рванул за ним. «Бах-бабах!» — выстрелил стрелок еще дважды и остановился. «Похоже, с засадой покончено», — мелькнула мысль у Коха. «И быстро как! Похоже, этот Швайнехунде Суворов-паша снова нас перехитрил!» «Швайнехунде — свинособака, свинская собака, немецкое ругательство». «Но ничего, ничего, дай мне тебя только увидеть!» Тут со стороны берега загремели выстрелы винтовок. «Да, часто бьют, и уверенно, о. А вот, наконец, голос другой винтовки. Видимо, турки только сейчас отвечать начали. Не быстро же они очнулись. Нет, я на этих работорговцев и пфенинга не поставлю. Перебьют их мятежники». Мысль вышла ленивая и как бы медленная, словно не в бою. И тут же Вальтер успокоил себя. «Ну ничего, Суворов-то это тут, на гребне, один, и нас он не ждет, так что еще посмотрим». И тут же, обогнув камень, увидел мятежника. Стрелок шел спиной к ним, и было до него всего 20 метров, плевое расстояние для умелого стрелка с маузером. Вальтер остановился, задержал дыхание и, уперев рукоять маузера в валун, прицелился. Негодяю оставалась секунда жизни, не более, но этот тупой турок увидел русского одновременно с ним и, разумеется, стал палить. К удивлению Вальтера, турок даже ухитрился вторым выстрелом прострелить левую руку противника, однако на этом его удача и закончилась. Русский моментально бросил винтовку и перекатом ушел влево, одновременно разворачиваясь. Одним из недостатков того места, где я обосновался, было то, что людей на берегу я не видел. Зато до засады было просто рукой подать, 45-50 метров. Отсюда я их точно сниму раньше, чем они успеют открыть ответный огонь. Ну, а работорговцев и их поставщиков я оставил Карену с его ребятами. Должны справиться. Сама по себе работа по цели оказалась проще простого. Дистанция детская, так что я, отработав, просто торопливо зашагал к оговоренному месту встречи. И тут вдруг за спиной прогремел выстрел, затем другой. Левую руку ожгло дергающей болью, и я выронил винчестер. Но уроки Генри выручили. Я еще тихо офигевал, а тело, будто автономно от меня, ушло в кувырок. Вау, как больно-то! Раненая рука снова прострелила болью все тело. В глазах потемнело от боли, но даже ничего не видя, я все равно отработанным движением качнулся вправо и одновременно извлек из кармана кобуры верный Safety Automatic. Да, дистанция великовата, 20 метров примерно. А стрелков даже двое, и второй, который с маузером или чем-то похожим на него, выглядит опаснее. Что ж, с него и начнем. Бабах! Мы с владельцем маузера выстрелили одновременно. Я, к своему счастью, попал. Он, увы, тоже. И опять в левую руку. Да что ж это такое? Я мотнулся влево, сбивая прицел толстому турку, и снова выстрелил. Похоже, только царапнул. Он выстрелил еще дважды, и тут я, наконец, его достал. Из мемуаров Воронцова-американца. Да, эта схватка досталась нам тяжело. Как я позже выяснил, Карен и еще двое парней из его группы тоже были ранены. Без меня им просто не хватило огневой мощи задавить противника, прежде чем он соберется с духом и начнет отвечать прицельно. Я с двумя ранами тоже был не в форме, но маузер немца я все же подобрал. Жаба задавила. Я еще в своем времени читал, что наши комиссары маузеры не просто для форсу таскали. Очень уж точная и безотказная это была машинка. Так что, несмотря на рану, я побрел до трупа немца и прихватил маузер как трофей, вместе с кобурой и остальной сбруей, валявшимися неподалеку. Не разглядывая, бросил маузер и кобуру в сумку, где лежала загадочная сбруя, и побрел себе. Тут окончательно стемнело, и я, как ни глупо звучит, заблудился. Да, заблудился, причем всего в 300 метрах от дома Карена и совсем неподалеку от места, где Янычар в свое время устроил на меня засаду. Днем казалось, что я тут все знаю, а вот ночью я выйти к месту встречи не смог. Подумал немного и стал пробираться к дому Карена. Решил, что в тайнике пока спрячусь. Крит Ханья, подвал дома на окраине, 4 апреля 1897 года, воскресенье, утро. Хотя, добравшись до тайника, я, как умел, постарался обработать обе свои раны и перевязал их чистой тряпкой, в отряде повстанцев видел со стороны, как это делается, они, тем не менее, воспалились. В субботу приходил Ашот, самый молодой из армян Карена. Оказывается, он и Рубен — единственные члены нашей группы, которым повезло в ходе схватки с контрабандистами не получить пулю. Еще затемно вернулись к месту боя и, едва рассвело, стали искать меня. Когда поняли, что я жив, но ушел в Ханью, вернулись в отряд и доложили Карену. Карен и прислал Ашота, а с ним немного еды, вина, материал для перевязки и мой лабораторный дневник. В письме он успокаивал меня, что с ним и остальными все нормально, а не пришел только потому, что в ногу ранен, и советовал пока рану не беспокоить, отлежаться в тайнике. А он что-нибудь придумает. Напомнил, кстати, и про мое обещание, мол, как с контрабандистами покончим, я с Крита уеду. Ну да, — ухмыльнулся я, — именно сейчас мне самое время уезжать с двумя воспалившимися ранами. Так что, начиная с утра субботы, в бреду я проводил большую часть времени. Когда приходил в сознание, ел, несмотря на полное отсутствие аппетита. Старался пить вино, разбавленное водой, чтобы возместить кровопотерю. Если же бодрствование приходилось на светлое время суток, то обихаживал оружие. С маузером более-менее разобрался, благо кроме самого пистолета и кобуры в сумке оказалась масса причиндалов к нему. Были там и две какие-то странные металлические полоски, каждая из которых удерживала 10 патронов, ровно по емкости магазина. Как позже выяснилось, именно это и есть обоймы, а то, что я привык называть таким словом, правильно называется отъемным магазином. Кроме этой двадцатки, еще 4 патрона остались в самом маузере. Странно. Мне казалось, что 6 выстрелов немец сделать не успел. Впрочем, в бою многого просто не замечаешь. А может, он их и раньше выстрелил? Не помню. Чтобы научиться, как с помощью этой полоски патроны в магазин маузера загонять и как их выщелкивать, пришлось немного помучиться. Подумав, решил маузер держать заряженным. К маузеру прилагались также кобура-приклад и куча разнообразной кожаной сбруи. Кроме того, читал свой лабораторный дневник и петербургские ведомости за январь позапрошлого года, не весь как попавшие на Крит. Надо было продолжать тренироваться в местной орфографии со всеми этими ятями, ерами и фитами. Причем тренироваться так, как будто ни ранения, ни война не могли помешать мне. А вообще-то Карен прав. Расчеты закончены. Во всех смыслах, и по аспириновому шоу, и с местными плохишами. Правда, со вторыми пришлось применить калькулятор для окончательных расчетов. Намек на анекдот. Гаишник задержал нового русского, осматривает машину. В багажнике обнаруживает автомат Калашникова. Тычет в него и спрашивает. — Это что такое? — Это? — Калькулятор? — Да нет же. Я знаю, калькулятор, он маленький такой, с кнопочками. То калькулятор для предварительных расчетов, а этот — для окончательных. Наверное, пора подумывать об отъезде. Все же любая война кончается миром. Как я узнал гораздо позже, Ашоту мое состояние очень не понравилось. И Карену, которому он все описал, тоже. Но, на мое счастье, именно в воскресенье в Ханью прибыл куратор Карена Николай Иванович. Причем прибыл не тайком, а почти официально с предписанием посетить российскую часть вооруженных сил великих держав. И Карен сумел как-то передать ему записку. А в записке, не жалея превосходных эпитетов, обосновывал мои заслуги перед восставшими Крита и потенциальную ценность, если, конечно, удастся меня вытащить из той задницы, в которую я попал, и вылечить. Первая встреча с Николаем Ивановичем, куратором Карена, вышла односторонней. Когда он открыл тайник и проник в подвал, я в очередной раз валялся без сознания. Так что у него были все возможности и бред мой послушать, если я бредил, и бумаги посмотреть. Николай Иванович привел с собой четверых здоровенных матросов с носилками. Те положили меня на носилки, тщательно упаковали все вещи и понесли меня и вещи в порт. Изредка приходя в себя, я видел, что останавливавшим нас патрулям Николай Иванович показывал какую-то бумажку, и нас всюду пропускали, хоть и без особой радости. Флаг парусного кораблика, на который меня доставили, я ни опознать, ни запомнить не сумел. Потом Николай Иванович, мой спаситель и благодетель, попытался меня расспрашивать, но помешали ему даже не мои увертки, а приход врача. Тот осмотрел меня, дал обезболивающее, и я снова провалился в сон. Санкт-Петербург, 23 июня 2013 года, воскресенье, 3:00 ночи. Тщательное изучение сети убедило Алексея, что название и тип судна, на котором американец прибыл в Одессу, история не сохранила, равно как и дату его прибытия. Зато удалось найти косвенное упоминание в его биографии, что по прибытии в Одессу он длительное время лечился. Похоже, предок и в самом деле в рукописи открыл часть своей реальной биографии. Упоминание Маузера тоже было не слишком удивительно. Немцы выпускали его как раз с 1896 года, так что у офицера высокого ранга он мог иметься. Хотя пистолет этот и был по тем временам, как утверждает сеть, невероятно дорог. Алексей помолчал, мысленно перебирая прочитанное в рукописи. «Значит, так, что-то в произведении американца напрягало. Это было не просто впечатление, что американец добавил в вымысел ряд подробностей реальной биографии. Нет, что-то там было еще. Одесса, 14 в скобках 26 апреля 1897 года, понедельник утро. Напоминаем, в Российской империи в то время действовал юлианский календарь, поэтому если действие происходит на территории империи, дата указывается по обоим календарям. Плавание я переносил тяжело. От качки рана и разбередило, и доктору то и дело приходилось давать мне обезболивающее. Так что в пути Николай Иванович так и не смог со мной пообщаться. По прибытии же меня перевезли куда-то на квартиру и лечили уже там. Сиделка, ежедневный осмотр приходящим врачом, регулярные перевязки — все это скромно Николай Иванович как-то смог решить. Более того, он сделал так, что у властей, полиции, пограничной стражи и прочих, кто по долгу службы мог мной заинтересоваться, никаких вопросов и претензий к Юрию Воронцову не возникло. Или, если претензии были, то их решили не высказывать, а мной занялись медики. Но вот сегодня, к его большой радости, врач сказал, что я достаточно окреп, чтобы выдержать любой разговор. И поводов отвертеться больше не оказалось. Впрочем, я тоже не терял времени и готовился к этой беседе. Потому прошла она достаточно успешно для нас обоих. За это время я успел догадаться, что Николай Иванович занимался той частью русской политики на Крите, которую, с одной стороны, здесь и сейчас нельзя было ни признать, ни озвучить публично, но, с другой стороны, она поддерживалась большей частью русского общества. Если еще проще, то Карен, похоже, был не просто членом греческого подполья и контрабандистом, но еще и русским агентом на Крите. То, что я не Суворов, а Воронцов, он уже знал. И сказал, что это очень кстати, потому что к Суворову у великих держав накопилось немало вопросов, а теперь Суворов просто исчезнет, и по Криту станут распространять слух, что он умер и похоронен. А на меня просто оформят документы, как на Юрия Воронцова, приехавшего из САШ и попросившего российского подданства, мол, мало ли где я мог столько времени плавать. «Ну что ж, Юрий», — бодро подвел он итог нашему разговору, энергично потирая руки, — «вы хорошо постарались, и могу вас порадовать. Автономия Крита — дело почти решенное. А сами вы идете на поправку, и через месяц-другой сможете решать, Чем заняться дальше? — Автономия? — достаточно кисло спросил я. Эмоции по этому поводу еще были живы в моей памяти. — Да, автономия. Но вы не волнуйтесь, автономия будет так широка, что фактически от османов там останется только флаг. А большего сегодня добиться нельзя. — То есть все прошло по русскому варианту? — Ну, не только российскому, — мягко поправил он меня. Такое же предложение делали и французы. Но вы, Юрий, правы, авторитета Российской империи это прибавит, особенно в том регионе. Затем он распрощался, заверил, что все оплачено до середины мая, и мне не стоит ни о чем беспокоиться, и что он еще все непременно навестит такого самоотверженного молодого человека. Вот в последнем я не сомневался. Навестит. И вопросы еще у него будут. А если вопросов не останется, то молодой человек вроде меня, ну, как они могут думать, подходящая кандидатура для вербовки. Меня же вербовка не прельщала совершенно. Во-первых, мне с избытком хватило крови и схваток. Скольких убил я, сколько раз пытались убить меня, и чуть в этом не преуспели. А я ведь, как правильно заметил в свое время Генри Хамбл, не убийца по натуре, я братец-кролик, который воюет только для защиты. Да и Карен мне о том же толковал. А во-вторых, что не менее важно, агентов вербуют для активных действий, а с моим знанием текущей реальности — шанс спалиться, активно действуя, вырастал до 100%, причем, скорее всего, еще в ходе подготовки меня как агента. Потому принимать любезное предложение Николая Ивановича я не собирался совершенно. Как и пытаться уехать из страны. Нет, в отличие от той будущей реальности, здесь меня не держало ничего. Так что я планировал со временем вернуться в Штаты. А что? Страна эта развивается невероятно бурно, наука и техника там в почете, да и войн особых, на которые меня могли бы призвать, вроде не предвидится. Ну, после войны за Кубу. Только вот не отпустят меня коллеги Николая Ивановича. Да и в других ведомствах может возникнуть вопрос, зачем же я так рвался в Россию? Рвался. Ха. Будто меня спрашивали. Тушкой притащили, причем почти контрабандно. Только вот Николай Иванович уже донес до меня, что для всех осведомленных лиц он выполнял мое самое горячее желание и настоятельно просил не дезавуировать его слов перед коллегами и начальством. А поскольку я не знал, кто тут его коллегам стучит, то поддерживать эту версию предстояло перед всеми. И самому запомнить крепко-накрепко, что да, рвался, и никак иначе. Однако в Штатах меня по-прежнему ищет полиция. Или, точнее, у меня нет сведений, что розыск снят. Да и взаимоотношения с семейством Мейсон далеки от приемлемых. А к остальным великим державам у меня за время войны на Крите накопилось слишком уж много претензий. Как, впрочем, и у них ко мне. Я еще усмехнулся, вспомнив свои мысли про Джека Лондона и свой путь на север в переносном смысле этого слова. Вот уж действительно, нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. Север из переносного смысла стал неожиданно самым, что ни на есть буквальным. И меня занесло в Одессу. Впрочем, какая разница? Не все ли равно, где исполнять намеченное? Поэтому я решил, пока буду выздоравливать, внимательно осмотреться, если сочту условия подходящими, начать свой аспириновый проект здесь, в Одессе. Для начала постановил скромно заработать 1 000 000 рублей. Скажете нагло? Ну тогда Д'Артаньяна и Детревиля, готовых вызвать на дуэль всякого, кто скажет, что они за пару серебряных монет не смогут купить Лувр, мне все равно далеко. У меня был Маузер, а он, как я выяснил, стоил 2500 марок. Кроме того, что-то должно было капнуть и от Теда Джонсона, если он успел, как планировал, продать патент. Мы с ним, помнится, рассчитывали выручить от 10 000 000 до 100 000 долларов на брата. Если я правильно представлял себе текущие курсы валют, Увеличить свои капиталы мне предстояло всего раз в 50. Так что я принялся составлять планы. Для начала уговорил сиделку послать кого-то, чтобы купили мне газет, разных, побольше. Буду учиться бегло читать, но и узнавать, о чем спрашивать дальше. Планы требуют информации. Это аксиома. Санкт-Петербург, 23 июня 2013 года, воскресенье, 3:30 ночи. С улыбкой Алексей решительно закрыл тетрадь. Пора спать. Иначе завтра к Лене придет зеленый зомби, и она его упокоит. И будет права. Нечего девушек обижать. Тем более, что, похоже, пусть и в завуалированном виде, через метафоры, но американец тут и правда решил рассказать часть своей реальной истории и реальной своей мотивации. Почему в таком фантастическом виде? Мало ли. Спецслужбы, к которым, похоже, относился загадочный Николай Иванович, не любят, когда раскрывают их секреты. А вот в таком виде не придерешься. Фантастика же. И попробуй отдели правду от вымысла. Тем более, что к последнему прочитанному Алексеем эпизоду он уже довел дело до момента, который знают все — возвращение американца в Одессу. Там наверняка ждут не менее интригующие открытия. Только вот пора на боковую. И сейчас самый удобный момент, чтобы прерваться. Впрочем, перед тем, как пойти на боковую, Алексей припомнил, как аккуратно и бережно прятали эту тетрадь. Сейфа у него здесь не было, но и бросать ее на столе не стоит. Он взял ее с собой в спальню и спрятал в прикроватную тумбочку. Все. Поставить будильник и спать.